Эпилог. Глава первая. Проекты спасти Митю. На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в 9:00, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле и имея сверх того к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, которой принимала когда-то Грушеньку. Рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и в беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву. Другая осталась. Но если бы и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения и осталась бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его в Орвинский и Герценштубе. Московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по 2 раза в день. Но в этот раз у него было особое, прихлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем. А между тем он очень торопился. Было у него еще другое неотложное дело. В это же утро в другом месте и надо было спешить. Они уже с 15 минут как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении. Она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша. «О его решении не беспокойтесь», — проговорила она с твердой настойчивостью Алеши. «Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу. Он должен бежать. Этот несчастный, этот герой чести и совести, не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал». Сверкающими глазами прибавила Катя. «Он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношение. Я уже кое-что сообщила. Видите, это произойдет, по всей вероятности, на 3-м отсюда этапе, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику 3-го этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником. Да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь. Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре. Он еще сходил с лестницы, а я, увидя вас, заставила его воротиться. Помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились?» «Нет, не знаю», — сказал Алеша. «Конечно, он тогда от вас скрыл. Вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне еще за 3 дня перед тем открыл все главное. Вот тогда-то мы и начали ссориться. И с тех пор все 3 дня ссорились. Потому поссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась. Не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего. О, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда озлилась. И именно за то, что и она тоже вместе с Дмитрием бежит за границу», — воскликнула вдруг Катерина Ивановна, задрожавшими от гнева губами. «Иван Федорович, как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия, и что, стало быть, все еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла. Тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому... Это тогда, когда я сама уже давно перед тем прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, я люблю только его одного. И от злости только на эту тварь на него озлилась. Через 3 дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтобы я распечатала тотчас, если с ним что случится.